В эту минуту, Левушка, ты осознал, как стираются границы между землей и небом. Для тебя открылась единая, вся жизнь. Ты понял, что нет условных границ, обозначаемых условными терминами «смерть», «рождение», «жизнь», принятыми в общежитии на земле как термины условных отдельных этапов, дающих разлуку с ее горем или счастье с его заманчивыми иллюзиями. Твой опыт сегодня вынес тебя за все условные грани, и ты постиг величайшее счастье, знание вечной жизни. Тебе стало понятно, что твоя жизнь этого воплощения — это то сейчас, которым тебе надо пройти часть вечного пути раскрепощения от страстей. Пойдем, чтобы найти среди многочисленных, лежащих на столах книг, свою единственную, неповторимую для других книгу жизни. Каждый ищет и находит ее в этой комнате только сам. Я двинулся среди множества высоких столиков оранжевого мрамора, похожих на церковные аналои. Сначала я видел на них только книги всех оттенков оранжевого цвета. Все они были одинаковы, и ни от одной из них не шел ко мне ни единый признак жизни. Молчание комнаты и молчание мудрости в лежавших передо мною книгах наполнили мое сознание величием спокойной святости. Точно я ходил среди трепещущих сердец, закрытых в этих больших, тяжелых на вид книгах. Но все они оставались для меня рядом чудесных тайн, где моему сердцу не было места. Я шел все дальше, и мои поручители следовали за мною в некотором отдалении. Теперь я стал различать книги разного цвета — красного, синего, фиолетового. Вдруг мой взгляд упал на большую зеленую книгу, закованную в нефритовый переплет, отделанный чудесным малахитом. Точно теплом повеяло на меня от этой книги. Я буквально бросился к ней, наклонился над переплетом и увидел на нем прелестно сложенного белого павлина из мелких-мелких белых и зеленых камней. Глаза павлина были красные, а хвост — из самых разнообразных камней желтого цвета, от светло-желтых бриллиантов до самых темных топазов. Рисунок напоминал записную книжку моего брата, которую я нашел с флорентийцем в комнате Николая в К, и которую я свято хранил в саквояже флорентийца до сих пор. Тепло, шедшее ко мне от книги, которую я почувствовал еще издали, теперь окутывало меня всего. Я положил обе руки на зеленый переплет, прильнул головой к белой птице, изображенной на нем, и мне казалось, что сердце флорентийца обливает меня своей любовью. Я был счастлив, счастлив в полном смысле этого слова. Я ощущал себя совершенно свободным от всех условных скреп личного, так сильно державших меня в своем кольце до сих пор на земле. Раскрой книгу, друг, и прочти, какие обязательства ты уже брал на себя до этих пор в веках. Те, которые ты выполнил, те сошли со страниц твоей книги жизни, оставив листы чистыми. Те же, что когда-то ты взял и не выполнил, горят на страницах, как огненное письмо. Те, что ты давал в этом воплощении, ждут сейчас подтверждения твоей любовью и верностью. И если ты их подтвердишь, они тоже загорятся огненным светом, хотя в эту минуту их еле можно прочесть вроде следов старинных чернил. В этот огромный момент твоей жизни ты можешь просить за своих друзей и врагов. Ты можешь вписать здесь сейчас те обязательства, что диктует тебе твоя бурно живущая в тебе в этот миг любовь. И умолк. Я раскрыл книгу и заметил, что много чистых листов ее переворачивались вместе, как бы склеены. Я понял, что то следы моих вековых трудов и карм, давно оконченных в прошлых моих жизнях. Еще несколько листов перевернулись также, и, наконец, я увидел отпавший лист, на котором среди чистого белого поля горела фраза «Я найду полное самообладание, чтобы служить учителю моему долго, долго, долго». О, и как же я виноват перед флорентийцами, перед вами! Я даже забыл, что давал уже это обещание, и остаюсь все тем же невыдержанным человеком. Я трижды подтверждаю сейчас мою верность этому обещанию найти мой путь в любви и такте. Как только произнес я мои слова, надпись погасла, листы сами перевернулись, и на новом месте загорелась ярким огнем та же надпись, а ниже засияло слово, как бы скрепляющее мое обещание подпись «Флорентиец». Через мгновение листы книги вернулись несколько назад, и я увидел на одном из них точно плавающие знаки от старых чернил, размазанных слезами. Я прочел. Буйное, бездонное горе, когда сердце и мозг тонут в море слез и печали, да не придет больше в мое сознание. Я понял всю бездну человеческого горя, понял ее как путь, ведущий к освобождению. Понял, принял, благословил. Будь благословен, мой страшный враг, отнявший у меня все, что я любил и имел, будь благословен. Да не лягут слезы мои скорбями на твоем пути, но пусть они вырастут цветами и украсят путь твой радостью. Иди по пути радости и пройди в путь света. Я же обещаю не лить больше слез горя и скорби. Если же слабость моя будет так велика, что я не смогу удержать слез, пусть то льются слезы радости. Господне вино. Благословляю день и час смерти всего мною любимого. Да останусь один на земле, свободным от всех привязанностей личного. Буду лишь слугою всему встречному. Слугой моему учителю да пройдут мои дни земли. Я был так глубоко растроган словами, которые читал, как бы выступавшими из моря крови и слез, что опустился на колени и сказал: «Если я не выполнил моего обета до сих пор, то да будет эта моя жизнь посвящена полной любви к моему врагу, заботам о нем и его семье, если она у него есть. Я хочу принести ему мир, хочу сделать цветущий сад из его сердца, если в нем еще бесплодная пустыня». Я поднялся с колен и прочел на чистом листе засиявшее мне слово. «Твой враг при тебе. Ты встретил его в образе белого птенчика, переданного тебе на хранение, воспитание и заботы. С семьей врага твоего ты уже встретился. Это те два карлика, что ты помогал вырвать из сетей зла. Мужайся, двигайся вперед, любя побеждай. Когда открыта человеку его карма с его ближними, час его действий настал, и если он не подобрал указанное ему кольцо кармы, то возможность подобрать это кольцо передвинулась, кольцо отошло как облако. И снова надо ждать, пока цельность верности человека, его любовь и беспрекословное послушание учителю не вырастут и не пододвинутся обстоятельства для новой вековой встречи. Имеющий уши услышит зов, и озарение поможет ему выполнить указанную задачу. Закрыты очи и уши у имеющих мало любви и верности. Лишь до конца верящий побеждает. Не видны человеку законы целесообразности встреч, но лишь по этому закону, закону великой необходимости, идет жизнь каждого. В слепоте идут до тех пор, пока образ единого в сердце не засветится. Но чтобы он засиял, надо уметь пройти в полной верности и преданности учителю своему, ибо путь смирения проходит каждый только в своем мгновении вечности. Человек уже в слепоте его, не видно то мгновение пути праведника, он видит иное, которое судит и принимает к сердцу, стараясь следовать подражаниям. Подражание же нет творчества, сердце человека не живет, и потому не сходит к нему озарение, потому же и отрицает в невежестве своем. Оставь все мечты, неофит, действуй, ежеминутно действуй, творя доброту. И если бесстрашно сердце твое, раскроются очи духа твоего, увидишь и услышишь. Книга захлопнулась, еще раз пахнула на меня теплом и светом, и все исчезло. Я перестал видеть не только свой аналой, но даже и ряды тех, мимо которых я шел до сих пор. Пораженный этим, я повернулся к И. «Иди дальше, друг. Я не могу тебе ни в чем здесь помочь. Я уже сказал тебе, здесь каждый сам отыскивает все то, что ему дано понять». Я двинулся вперед. Случайно мой взгляд упал на белый пол, и мне показалось, что ряд цветочков, мелких, оранжевых, как дорожка, стелится передо мной. Я пошел по ней. Так забавно и радостно было видеть, как цветочки, точно в сказке, выскакивали, указывая мне дорогу. Я все шел за ними, благословляя их, и не мог удержать радостного смеха, который так и рвался из моего сердца. Неожиданно для меня цветочки свернули в сторону, и я увидел вдали, у самой стены, светившийся высокий аналой оранжевого цвета. Я ускорил шаг, ощутил тепло, шедшее ко мне от аналоя, и, подойдя ближе, различил на нем большую книгу в переплете из парчи, украшенной топазами. Красота переплета привлекла мое внимание, но не сразу я понял, что украшения из камней и золота составляют надпись. Я разобрал язык Пали и прочел. «Луч мой тебя приветствует. Просящему дается. Ищущий находит. Мудрость не достигается теми, кто живет в личном. Только раскрепощенный может видеть ясно». Я благоговейно поцеловал переплет и хотел открыть книгу, как она сама развернулась, и я прочел. «Ступай в луч пятый. Здесь научись видеть ясно, читать без помощи телесных очей и слышать легко и просто без помощи временных форм. Читай в каждой временной форме ее вечное. Носи благословение дню и помогай пером, что дано тебе, развернуться сознанию встречного». И подошел ко мне, стал рядом со мною, поднял руку и подержал свою ладонь над листом книги, несколько ниже того места, где я читал. Я смотрел на лист книги под его ладонью и заметил, что под ней складывается яркая фраза. «Луч пятый — луч науки и техники. Луч технического приспособления в каждом развитом сознании всех его духовных даров для непосредственного служения человечеству. Иди моим лучом и вноси все свое понимание через любовь к тебе приходящее, интуитивное и сокровенное, как простой труд обычного дня. Научись притворять любовь созерцающую в мелкие дела дня. И только та любовь, что умеет быть влита и приложена в делах серого дня, будет живою любовью, движением единого. Забвения нет во Вселенной ни для одного человека, ни для одного его дела, ибо все живущие и творящие только технические пути и способы жизни, идущие в формах. Чтобы дойти до живой в себе истины, надо развить в себе любовь к человеку. Любя человека, чти его. И, видя в нем цель дела учителя, дойдешь до единения с учителем, а, слившись с единым в учителе, сольешься с вечностью. И